Между двух революций. Андрей Платонов и русская история. Книга начинается с двух работ, так или иначе связанных с самым важным для меня писателем в русском 20 веке Андреем Платоновым. Думать о тех темах, которым посвящена первая работа «Между двух революций. Андрей Платонов и русская история», я начал после Платоновской конференции 2004 года. Имли, сентябрь. Попытка понять судьбу автора Котлована, Джана и Чевенгура, большинство докладов были связаны именно с последним романом, получилась довольно объемистой. Мне кажется, что, кроме прочего, она неплохо дополняет и «Верховые революции», которые, вопреки хронологии, публикуется во второй части этого сборника. Второе эссе о записных книжках Андрея Платонова было написано для журнала «Дружба народов». Позже оно еще дважды публиковалось в посвященных Платонову сборниках «Страна философов», Москва, 2003 год. В сентябре 2004 года я принял участие в конференции, посвященной Андрею Платонову, по преимуществу роману «Чевенгур». Услышанная на ней плюс прочитанная в томе нового собрания сочинений, в него вошла публицистика 20-х годов, очень подробно и качественно откомментированная, и в очередном сборнике «Страна философов» неожиданно легко соединилась с представлениями о русской верховной власти, взаимоотношениях Москвы и провинции, которые бродили во мне лет 20 назад, когда я еще профессионально занимался историей. Многое было дополнено до целого, так что стало казаться, что можно связно объяснить и то, чем была советская власть при своем зарождении, 17-18 годы 20 века, и то, какое она сделалась к 25 году, попав под контроль Сталина. Понять ее корни и эволюцию, имеется в виду направление и скорость последней, а отсюда один шаг до ответа, почему и Платонов, и эта власть, несмотря на явное, вдобавок обоюдное желание сотрудничать, расходились дальше и дальше. Известно, что христианство, каким оно появилось на свет Божий, было религией «конца», в кавычках. Первое поколение христиан, видя, что чаша человеческих грехов давно переполнена, верили, что второй раз Христос ступит на землю уже при их жизни, уже при них придет время страшного суда и торжества праведных. Потом за столетия большинство, хотя шаг за шагом и смирится, привыкнет к тому, что знать час его нового явления не дано никому, пути Господни неисповедимы, эта загнанная в подполье начальная вера то и дело будет вырываться на поверхность в виде разного рода ересей и церковных смут. Жизнь была так страшна и безнадежна, и так тяжело ожидание, что на Западе и без них в большие юбилейные годы, тысячном, 1500-м от Рождества Христова, уже успокоившаяся, уже вошедшая в колею канона вера, вдруг вспыхивала прежней страстью и напряжением. В некоторых городах бюргеры, чуть не поголовно вспомнив слова Христа о том, что легче верблюду пройти сквозь угольное ушко, чем богатому войти в Царствие Небесное, будто и не было прежнего скопидомства, принимались не раздавать, навязывать каждому встречному и поперечному нажитое. К 16-му столетию, стартовавшему этим самым 1500-м годом, было потрачено уже несколько веков и таланты тысячи тысяч лучших теологов и юристов, чтобы хоть как-то совместить высшую правду и реальность земного насквозь греховного бытия, божественное и гражданское право. Но одно и другое было так далеко друг от друга, так друг другу враждебно, что сшить их удалось в лучшем случае на живую нитку. Доказательство – начало проповеди Лютера. Лютер, а вслед за ним Цвингль, учили в мире, где каждый знал, что пусть он не пропускает ни одной мессы, и, отнимая у семьи последнее, щедро жертвует на храм, пусть всякую неделю ходит к исповеди, на которой священник отпускает ему грехи. Вокруг столько зла и ненависти, что проще не замараться, искупавшись в бочке с нечистотами, что возит по улице золотарь, чем спастись, оставаясь в миру. Ты можешь честно жить и работать, можешь искренне молиться Создателю, и сколько есть сил не грешить ни в делах, ни в помыслах, все равно каждый прожитый день лишь вернее ставит крест на твоем спасении. Если хочешь спастись, бросай жену, детей, дом и беги, не оглядываясь, как от Содома и Гоморры. Иного пути нет и не может быть. Это была очень горькая жизнь. И вдруг пришли новые учителя и сказали, что все не так. Бог хочет от человека другого. Чтобы сподобиться вечного блаженства, монастырь не нужен. Для спасения души достаточно твоей веры и смирения. Надо просто верить в Христа, быть справедливым, милосердным, и тогда, даже если ты напрямую без священника обратишься к Нему, Он тебя услышит. Он любит тебя и готов сториться и воздать за твое добро. Со времени Рождества Христова, если не считать тех, кто уходил в пустыни и в монастыри, лишь в краткие периоды веры, что Христос и впрямь придет не сегодня-завтра, да в праздники люди забывали, что до конца дней обречены жить в юдоле страданий. Теперь же этот камень был с человека снят. Облегчение, какое слова Лютера и Цвингли дали каждому, кто за ними пошел, хватило на многие века. Источник этот не иссяк и сейчас. Подобного рода комментарии знала и Россия. Их специфика определила, выстроила русскую историю, вообще нашу цивилизацию, ее особенности, характерные черты. Основные субстраты, составившие русский народ, славянские и угро-финские племена, жили на восточноевропейской равнине многие тысячелетия. Династия Рюрика правила ими непрерывно с IX века по конец XVI, то есть больше 7 веков, что по любым стандартам очень и очень долго. Уже в силу этого Рюриковичей трудно счесть нуворишами. Однако с середины XV века, во всяком случае на взгляд извне, времени с другой логикой, другими знаниями, первенствующих среди них великих князей московских будто подменяют. Конечно, наш подход ущербен. Культуру надо судить по ее собственным законам и установлениям, однако изменения слишком разительны, резки, чтобы оставить их без внимания. На те десятилетия падает сразу несколько важных событий, главное из которых – отказ Москвы утвердить унию католической и православной церквей, подписанную на Ферраро-Флорентийском соборе главой русской церкви архиепископом Исидором, и захват турками столицы православия Константинополя. Принято считать, что именно под их влиянием Русь пересматривает весь комплекс отношений между собой и миром. Но и Константинополь и собор были лишь внешним кругом, обрамлением для перемен, начавшихся куда ближе. Быстро слабеют татары. 2,5 веками ранее их бесчисленные конные отряды, тьмы, огнем и мечом прошли по Руси, оставив после себя сожженную, опустошенную страну. Тогда все пришлось строить наново. Травма была столь сильна, что теперь просто вернуться к положению, которое существовало прежде, казалось немыслимым. В 30-е годы уже прошлого столетия издательство «Академия» опубликовало книгу, названную «Любовь людей 60-х годов». В основе ее переписка Чернышевского и Шелгунова с женами. Издание во всех смыслах примечательное, позволяющее понять самое нутро, корень революции. Похоже, он, причем без исключения, в нелишенном убедительности тезисе, что если палка долгое время была насильственно согнута, надеяться, что стоит ее отпустить, и она сама тут же выпрямится, наивно. Чтобы вернуть палку в первоначальное состояние, прямое, равное, справедливое, это все синонимы, надо немалое время. И главное, тоже насильно гнуть ее, народ, рабов, женщин, пролетариат, в противоположную сторону. Иначе ничего не получится. Чернышевский и Шелгунов ставили опыт на себе и своих женах. Но пару-тройку десятилетий спустя наступила очередь стран и континентов. Церковные литераторы XV века над подобными вопросами вряд ли задумывались. Однако дорога, на которую они поставили русскую историю, в сущности вела туда же. Увидев в происходящих событиях ясное, не допускающее сомнений свидетельство, что настали не просто последние времена, а самый их конец, Христос и вправду повернулся лицом к тонущим в грехах и страданиях потомкам Адама. Они сказали московским князьям, что именно им суждено возглавить поход к добру, сыграть главную роль в спасении и распространении истинной веры. Они сказали это князьям, которые и века не прошло, как ели землю перед троном золотоордынских ханов, вымаливая себе ярлык на великое княжение. Ища ее смерти, оговаривали ближайшую родню других претендентов на этот самый ярлык. Значение двух появившихся в те годы доктрин, одна из них известна под названием «Москва, Третий Рим», суть ее, что показал еще Ефимов, лишь отчасти соответствует заглавию, куда правильнее было бы именовать ее «Москва, Второй Иерусалим». Ефимов, Русь, Новый Израиль, Казань, 1912 год. Авторство концепции приписывается старцу Елеазорова монастыря Филофею. Примерная датировка 1520-1530 годы. Вторая, как сказание о князьях Владимирских, оно принадлежит перу тверского монаха Спиридона Саввы и возводит род Рюриковичей к племяннику римского императора Августа, легендарному Прусу. Написанное не позднее 1523 года, то есть тогда же, что и послание Филофея «Сказание», вскоре приобрело официальный статус, сделавшись вступительной статьей к государеву родословцу, и для русского общества мало уступает перевороту, сделанному Коперником для общества западного. Только вектор его противоположный. Коперник умолил и землю, и весь человеческий род, убрав его из центра мироздания. Монастырские же книжники, наоборот, поставили русскую историю в центр мира. Это был взгляд, с одной стороны, совершенно очевидно обращенный к концу, а с другой, неслыханно, к самому престолу Господню, возносивший русскую землю, новую святую землю, и русский народ, единственный независимый народ, сохранивший истинную веру, новый народ Божий, а также русских царей, его наместников на земле. Введение в чин венчания на царство обряда помазания, впервые при Иване IV, и вовсе уподобило русских царей Христу. Смотрите, Живов, Успенский, «Царь и Бог». Семиотические аспекты сакрализации монарха в России. В книге «Языки и культуры и проблемы переводимости». Москва, 1987 год, страница 50. Прежде чем мы перейдем к дальнейшей судьбе этих двух учений, наверное, стоит добавить несколько вещей. Страна, по-видимому, потому все это так естественно и сразу приняла, что затерянная среди лесов и болот огромной восточноевропейской равнины, почти отрезанная при татарах от остального мира, и сама чувствовала себя словно монах в скиту. Доктрина «Москва, Третий Рим», настаивающая, что дальше не будет уже ничего, этот Рим последний, на нем и кончится земная жизнь, цельность и жесткость учения Филофея Именно от заброшенности и от одиночества, от ненужности никаких компромиссов с окружающим миром, от убеждения, что другого мира, во всяком случае правильного, угодного Богу, нет и быть не может. Второе. Русские князья, подобно другим смертным, с трепетом ожидали предстоящей встречи с Творцом и на смертном одре, как правило, принимали постриг. Но и до этого, едва вступив на престол, они щедро жаловали монастырям деньги, землю и разного рода льготы. Известно, что ни один добрый поступок не остается без ответа. Молясь о милости за гробовой доской, однажды они уже здесь, на земле, получили дар, который до них мало кому давался. Но и тут все было непросто. Зазор между вчерашним и сегодняшним был слишком велик, слишком стремительна была метаморфоза, и, согласившись принять монашеское подношение, русская власть сразу попала на площадку, которая отличалась фантастическим перепадом высот. На ней не то что строить, нелегко было стоять, но династия Калиты ничего не боялась. Способность церковных писателей несколькими страницами текста возвеличить тебя сильнее, чем сотни выигранных битв, сделать из последних первыми, была тогда оценена по достоинству, и по достоинству же оценена мгновенность, революционность того, что произошло. С тех пор у русской верховной власти надолго пропала тяга к спокойному, лишенному катаклизмов и бурь, царствованию. Наоборот, она запомнила, что можно разом, одним ударом, решить проблемы, которые иначе кажутся неразрешимыми. Прежде чем мы продолжим разговор, сделаем небольшое отступление и отметим, что те, кто занимаются лесом, различают два вида пожаров. Низовые, тогда горит по преимуществу трава, кустарник, сухостой, скорость распространения огня обычно невелика, соответственно, невеликий урон, и верховые. Фронт такого пожара, часто раздуваемого ветром, движется с огромной скоростью, выжигая подчистую все, даже самые большие деревья. После себя он оставляет лишь пепелище. Лесные пожары – простая, но довольно точная метафора двух традиций русской революционности – народной и другой, идущей непосредственно от верховной власти. Роль обеих в отечественной истории исключительно велика. Как мне кажется, миновав эту тему, нам не понять и судьбу Андрея Платонова. Филофей и Савва вольно или невольно соблазнили, искусили верховную власть революцией. Именно после них в России революция сверху навсегда вошла в арсенал верховной власти. Ими были оправданы, получили высшую санкцию, новые и новые перевороты. Революцией была попытка Грозного с помощью опричнины кардинально изменить самый характер связи между собой и служилым сословием. Через полтора века после Грозного на полный слом государственного устройства пошел Петр. Еще через два века Сталин, о нем речь ниже. Все они отлично сознавали родственность с предшественниками и свою революционность трактовали как традиционную и законную. Но Филофей и Савва, когда писали свои послания, думали не только о верховной власти. Люди, своим личным выбором заживо себя похоронившие, целиком обращенные к вечной, лишенной греха и страданий жизни, пусть их адресатом и были светские владыки, создали учение, по сути, как и раннее христианство, вполне антигосударственное. В итоге услышано было все. Не пропали ни их слова, ни настроения. Корень и той русской революции в разных друг другу бесконечно враждебных толкованиях учения Филофея. Впоследствии они на века разделили русский народ. Власти, те, кто за ней пошел, а таких, безусловно, было большинство, легко добавила к этой доктрине комментарий, сводящийся к мысли, что, по-видимому, Христос не придет на землю и не спасет погрязший в грехах человеческий род раньше, чем весь мир не сделается святой землей, то есть не подпадет под высокую руку московских князей, позже царей, еще позже императоров. Их противники прочитали другое. В посланиях монахов они поняли главное. Мы живем при конце последних времен, и ждать осталось недолго. Они не сомневались, что, чтобы достойно подготовиться к приходу Спасителя, надо уже сейчас, немедля, уничтожить то царство зла, которое их окружает, и на его месте, взявшись всем миром, выстроить царство добра и справедливости. Они ждали прихода Христа с напряжением, которое вряд ли с чем бы то ни было можно сравнить. Каждая из трактовок породила множество следствий, определивших, выстроивших не только отечественную историю, но и судьбы наши и наших предков. Некоторые выводы, во всяком случае, сейчас, на расстоянии, кажутся и очевидными, и предсказуемыми. Другие были, возможно, столь же неизбежны, но сформулированные, напечатанные на бумаге, выглядят парадоксальными. Начнем с верховной власти и той части народа, которая ее поддерживала. Многие иностранцы отмечали, что на Руси на царя смотрят как на главу церкви или даже на земное воплощение Бога. Московские же митрополиты, позже патриархи, играют подчиненную, зависимую роль. Власть монарха понималась как абсолютная, безграничная и целиком обращенная к высшей силе. Главное, по сути, единственной ее задачей было расширение территории истинной веры. О правильности такого толкования учения Филофея свидетельствовали беспримерные, продолжавшиеся из века в век победы русского оружия на юге, западе, севере и востоке. То, что другие цари, другие народы и другие веры склонялись перед русским царем, как некогда посохи магов перед посохом Моисея. Кстати, отсюда взгляд на ратный труд, как на служение, и столько князей, причисленных к лику блаженных. Их подвиг – пролитие крови за святую землю, чисто религиозный. Во всем этом было трудно не увидеть благословение Божие, и на протяжении почти 500 лет народ, как бы ни было ему тяжело, тянул рямку и преданно шел за верховной властью. В результате распространение пределов Святой Земли, официально всегда оставаясь в статусе средства необходимого условия для вторичного прихода на землю Иисуса Христа, очень скоро сделалось самоцелью. Потому для русских князей ни прежние заслуги, ни вера, ни кровь не играли никакой роли. Верховная власть при Василии Темном, сколько бы ни возмущалась старая московская знать, отдавала явное предпочтение татарам. Начиная с Петра I и до Александра III, всячески подчеркивавшего свою «русскость» в кавычках, то есть почти два века ее фаворитом, были прибалтийские дворяне, немцы. Советская империя поначалу с той же страстью обратилась к российским и зарубежным евреям. В XX веке, когда стало окончательно ясно, что расширение Божьей земли в старом православном ее понимании себя исчерпало, что для дальнейшей экспансии оно, да и вообще христианство, помеха, к власти, причем надолго, пришла группировка, напрочь порвавшая с прежней верой. Пала она лишь тогда, когда, как и ее предшественница, стала отступать, терпя одно поражение за другим. Убеждение, что коли русская держава прирастает новыми и новыми землями, верховная власть истинна и благословенна, в табеле о рангах стояла выше всего. Из-за этого советские властители от Ленина до Брежнева, но особенно, конечно, Сталин, начавшие еще во время гражданской войны возвращать утраченные территории и дальше при поддержке Коминтерна, сделавшие Советский Союз старшим братом для десятков народов из стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки, воспринимались в России как правильные, законные цари. И неважно, как они пришли к власти и как правили своими подданными, они могли убивать их миллионами, могли тысячами разрушать храмы и расстреливать священников. Это мало что меняло. Легитимность русской верховной власти была связана не с тем, что происходило внутри страны, а с военными победами вовне. Нельзя сказать, что в России не было людей, хорошо понимавших уязвимость безграничной царской власти. Свидетельства ее непрочности были более чем убедительны. Так, конец правления каждого из русских властителей, ближе всего подошедших к абсолюту, Иван Грозный, Петр I, Сталин, означал фактически и конец династии. Без преувеличения можно говорить о явном стремлении абсолютной власти к суициду. Иван IV и Петр I своих наследников убили, а Сталин фактически вынудил к самоубийству сына Якова в 41 году, как и миллионы других солдат, попавшего в немецкий плен. Опасность любых военных неудач, утрата даже небольшой части Святой Земли, была для подданных ясным знаком, что царь, который ими правит, не благословен, а значит, не истинен и незаконен. Сколько бы близкие к трону люди не доказывали, что власть передана правильно, все большее число людей скоро начинало склоняться к мысли, что в обличье царя на троне сидит вор и самозванец. Иначе почему Господь от него и от своей святой земли отвернулся? Даже теснейшая связь верховной власти с Богом таила в себе угрозу. Она породила особую, встречавшуюся только в древности, ответственность царя перед народом, по сути и на современный вкус весьма парадоксальную. Никакие собственные деяния ему поставлены быть в укор не могли. Царю можно было предъявить счет лишь за то, что приписать никому, кроме Господа Бога, не получалось. Еще Кюстин, ездя по России, с удивлением отметил, что цензура не дает газетам информировать общество о петербургском наводнении, в котором обвинить Николая I, казалось, было трудно. То же и в Советской России. Например, крайняя скудость и неполнота сообщений о землетрясениях в Ашхабаде, Ташкенте, потом в Спитаке. На самом деле, исходя из российского понимания сущности верховной власти, она была совершенно права. Случавшиеся в стране землетрясения, наводнения, засухи могли означать лишь одно – на троне сидит ложный царь, и Бог, насылая свои казни, ясно, недвусмысленно указывает на это святому народу. Так был разоблачен как узурпатор, после чего убит вместе с сыном Борис Годунов, при котором страну постиг трехлетний голод. В данном контексте ответственность верховной власти за любые техногенные катастрофы, даже столь трагические, как Чернобыль, представлялась народу меньшей. Здесь вина была не царя, а бояр, земских начальников.